Да чего же Эмилия Бонд не любила дни, когда урок в старшем шестом начинался сразу после ланча? За эти два года она не раз обращалась к директору Брэдгар Чемберс с просьбой изменить расписание так, чтобы занимающиеся химией выпускники являлись к ней по утрам. Они не способны сосредоточиться после ланча. Вновь и вновь втолковывала она Локвуду. В желудке переваривается пища, кровь отливает от мозга. Как могут люди целиком посвятить свое внимание формулам и экспериментам, если этому препятствуют самые примитивные физиологические процессы, проходящие в их организме? Директор выслушивал ее жалобы, всячески изображая сочувствие, обещал разобраться и всякий раз оставлял все по-прежнему. Словно головой о стену бьешься. А его нестерпимая, отечески покровительственная улыбочка с трудом скрывала, с каким неодобрением Локвуд воспринял ее появление в школе. Ей едва сравнялось 25 лет, и она была здесь единственным преподавателем женского пола. Судя по роже директора, он опасался, как бы ее присутствие не развратило старшеклассников, словно в кампусе не было куда более привлекательных для них девиц из младшего и старшего шестого класса, 90 юных красоток. Нет, Локвуду явно казалось, что Эмилия Бонд являет собой для юношей угрозу именно как член преподавательского состава. Нелепость. Эмилия вполне отдавала себе отчет в том, что никак не может привлечь внимание 18-летнего юноши. Она, разумеется, была достаточно симпатична, но на фламандский манер. Пышнотелая, крупноватая для своего роста, хотя отнюдь не полная, она достаточно занималась спортом, чтобы не бояться растолстеть, но прекрасно понимала, что едва она забросит теннис, велосипед, плавание, гольф, бег трусцой и пешие прогулки, как тут же раздастся точно супоросая свинья. Однако упражнения, спасавшие ее фигуру, плохо сказывались на цвете лица. От природы у нее была очень белая кожа, но постоянное пребывание на солнце вызвало появление множества веснушек на носу. Щеки обветрились, волосы пришлось остричь, чтобы не мешали, и уложить короткие, редкие до бела выгоревшие пряди в прическу, которую Эмилия, не склонная себе льстить, считала подростковой. Ни один мальчик в этой школе не мог бы отнестись к ней иначе, чем с братской привязанностью. Черт побери, она тут сделалась всеобщей старшей сестрицей. Тому посоветуй, этого по плечу похлопай. Она ненавидела эту роль, но продолжала разыгрывать ее перед всеми. Перед всеми, кроме Джона Корнтелла. При одной мысли о Джоне Эмилия почувствовала наплывающую дурноту и поспешила переключиться на что-нибудь другое. Тщетно он вторгался, навязчиво вторгался в ее мысли, она все время думала о том, как за эти 19 месяцев они прошли путь от отношений коллег и приятелей к чему? Чем они стали друг для друга? Задавала она себе вопрос. Друзьями? Любовниками? Двумя одинокими людьми, не связанными ничем, кроме короткого мгновения физического желания? Космическая шутка. Забава вечно смеющегося Бога. Эмилия старалась убедить себя, что начало их отношений было совершенно невинным, что она просто хотела подружиться с этим болезненно застенчивым человеком, но на самом деле она с самого начала видела в Джоне Корнтеле прибежище и опору, обещание всего того, о чем она мечтала. Эта дружба была первым звеном, а в конце пути она сулила ей супруга, семью, безопасность. Хотя... Вначале Эмилия уверяла себя, будто хочет лишь помочь Джону раскрепоститься в отношениях с женщинами. Она имела в виду раскрепостить его в отношениях только с одной женщиной, с собой. Она надеялась, что, начав получать удовольствие от женского присутствия, Корнтелл постепенно окажется способен к более прочным отношениям. Но, хладнокровно обдумав план по завоеванию жениха и обеспечению своей судьбы, Эмилия не предусмотрела, что сама влюбится в него, что для нее будет столько значить каждая его мысль и все его мучения и его проблемы, его прошлое и его будущее. Как легко, как незаметно она соскользнула в эту влюбленность. Она оказалась в полной зависимости от него, еще только-только начав осознавать, что с ней происходит. Когда же Эмилия поняла, насколько сильны ее чувства к Джону, и решилась действовать в соответствии с этими чувствами, ей всегда были свойственны прямота и решительность, все развалилось ужасно, безнадежно. «Не тот человек, за которого я его принимала». Она горестно рассмеялась. Как легко было бы прийти к такому заключению и отвернуться от Джона Корнтелла? Ошибка. Жестокое недоразумение. Я думала, что ты... А ты думал, что я... А, забудем об этом. Останемся друзьями, как прежде. Но это невозможно. Нельзя перейти от любви к дружбе. Нет такого переключателя. Несмотря на все, что произошло между ними, несмотря на его унижение, на ее испуганные слезы, она все еще любила и желала его, хотя и знала, что совершенно не понимает этого человека. Дверь лаборатории скрипнула. Этот звук отвлек Эмилию от горестных размышлений. Эмилия подняла голову и с кафедры, располагавшейся в передней части комнаты, поглядела на Чаза Квилтера, спешившего присоединиться к своим соученикам. Зажав тетрадь и учебник под мышкой, он остановился, чтобы извиниться за опоздание. «Я знаю. Мы решаем задачи, написанные на доске. Догоняй нас». Чаз кивнул и занял свое место за вторым лабораторным столом. В классе присутствовало всего 8 учащихся, 3 девочки и 5 парней. Как только Чаз уселся и раскрыл тетрадь, 2 соучеников шепотом настойчиво окликнули его. Эмилия расслышала только вопрос 1. «О чем они спрашивали?» И вопрос 2. «Как это прошло? С ними легко?» И тут же решительно вмешалась. «У нас урок. Это касается всех. Займитесь делом». Они недовольно заворчали, удивленные резким приказом, но Эмилию не волновало, обидятся ли они на нее. Другого выхода нет. Есть проблемы поважнее, чем удовлетворение праздного любопытства. И главной проблемой для нее был мальчик, сидевший справа от Чаза Квилтера. На Брайана Бирна ложится значительная доля ответственности за случившееся с Мэтью Уотли. Он префект Эребе, он должен следить за тем, чтобы в общежитии все шло нормально, чтобы новички адаптировались к школьной жизни, чтобы соблюдались правила. Он поддерживает дисциплину и в случае надобности назначает наказание. Но Брайан Бирн не справился со своей задачей. И Эмилия видела, как бремя неудачи тяжко ложится на плечи юноши, не дает ему поднять глаза. Она видела, как дергается в тике правый уголок его рта, и всем сердцем жалела Брайана. Брайана Бирна ждет жесточайший разнос за смерть Мэтью Уотли. Мало того, что он сам, несомненно, осыпает себя суровыми упреками, его отец подберет слова похлеще, жалящие, ядовитые. Джилл Бирн умеет унижать людей. Знает, когда каким оружием воспользоваться, и особенно изощренно находит щели в хрупких доспехах своего сына. Эмилия видела, как он унизил Брайана в последний родительский день. В Восточной галерее были выставлены доклады и творческие работы учеников, среди них курсовая Брайана по истории. Бирн задержался перед ней едва ли на минуту, оценил объем. 10 страниц, да? И тут же добавил, нахмурившись. Тебе следует исправить почерк, если ты и в самом деле собираешься в университет. И пошел дальше, невозмутимый, беспристрастный. Его, видите ли, все это утомляет. Он член совета попечителей школы и не станет проявлять повышенный интерес к работам родного сына. Эмилия как раз в этот момент проходила по галерее. Она видела, как меняется выражение лица юноши. Обида, отверженность, стыд. Она хотела подойти к нему утешить, помочь ему забыть отцовские слова, но тут из часовни вышел Час Квилтер, и при виде него Брайан преобразился. Секунду спустя он уже, болтая и смеясь, последовал за Чазом в столовую. Чаз — вот кто был необходим Брайану. Их дружба помогла мальчику преодолеть замкнутость и сосредоточенность на себе, ввела его в круг более уверенных, крепко стоящих на ногах молодых людей. Но сейчас, глядя на двух юношей, склонившихся над пробирками, уставившихся в свои записи, Эмилия задумалась, какую роль сыграет провал Брайана в его отношениях с Чазом. Смерть Мэтью Отли подрывала положение Чаза как старшего префекта. Она плохо отразится на всей школе, подмочит репутацию даже отцу Брайана, но сам Брайан проиграет по всем статьям. Как это несправедливо! Дверь лаборатории вновь заскрипела, Эмилия почувствовала, как напряглись ее мышцы, готовясь к борьбе или бегству. Это явилась полиция. Войдя в химическую лабораторию, Линли убедился, что Барбара Хейверс не слишком преувеличивала, утверждая, будто это здание и его кабинеты не претерпели существенных изменений со времен Дарвина. Обстановку помещений никак нельзя было назвать современной. Под потолком велись газовые трубы, в паркетном полу зияли дыры, свет казался тускловатым, классная доска поистерлась, и написанные на ней задачи расплывались, сливаясь с призраками сотен и тысяч других ранее заданных и решенных здесь. Восемь работавших в классе учеников сидели на чересчур высоких деревянных стульях, белые лабораторные столы покрывали сверху сосновый шпон, не скрывавший уже трещин и зазубрин. В поверхность столов были вделаны небольшие фаянсовые раковины, заржавевшие газовые горелки и медные краны. Вдоль стены комнаты тянулись шкафы со стеклянными витринами, где хранились градуированные колбы, мензурки, пипетки и изрядный запас запечатанных бутылочек с различными химическими реактивами. На них были наклеены выполненные от руки этикетки. На самом верху на деревянных подставках ждали своего часа высокие бюретки. Их использовали для дозированного капля за каплей соединения веществ. Эксперименты проводили в вытяжном шкафу в дальнем конце комнаты. Сооружение из стекла и красного дерева было столь же древним, как и все школьное оборудование. Лопасти вентилятора давно заржавели. Лабораторию следовало полностью обновить много лет назад. Ее состояние свидетельствовало о прорехах в школьном бюджете, о тех трудностях, с которыми ежедневно сталкивался Алан Локвуд, пытаясь удержать свое заведение на плаву, привлечь новых учеников и каким-то образом раздобыть средства, необходимые для ремонта и модернизации школы. Учительница словно догадалась, какое впечатление производит ее класс на Линли. Она прошла к вытяжному шкафу и опустила переднее стекло. На нем, словно дымка тумана, расплывалась какая-то мутная пленка. Обернувшись к старшеклассникам, прекратившим занятия и уставившимся на Линли и Хейверс, Эмилия резко напомнила: «Вам нужно закончить работу». Пройдя через весь класс, Она встретила детективов у двери и представилась. «Я Эмилия Бонд, преподаватель химии. Чем могу служить?» Она говорила жестко, уверенно, но Линли подметил, как часто напряженно бьется жилка в ямке у горла. «Инспектор Линли, сержант Хейверс, Скотланд-Ярд», — ответил он, хотя, судя по ее манере держаться, молодая женщина и так понимала, кто они такие и зачем явились в ее лабораторию. «Нам нужно побеседовать с одним из ваших учеников, с Брайаном Бирном». Все присутствовавшие, кроме преподавателя, оглянулись на мальчика, сидевшего рядом с Чазом Квилтером. Но сам Брайан не спешил поднимать глаза, притворяясь, будто он чересчур занят раскрытой перед ним тетрадью. Его карандаш замер над белым листом и больше не двигался. «Брай!» — пробормотал Чаз Квилтер, и его одноклассник поднял голову.